Юстейн Гордер. «Апельсиновая девушка». Роман. Перевод с норвежского Горлиной. Санкт-Петербург. Амфора. 2004 год. Мой отец умер 11 лет назад. Мне тогда было 4 года. Вот уж не думал, что когда-нибудь он подаст мне весть о себе, а меж тем мы с ним вместе пишем теперь эту книгу. Это самое начало нашей книги. Его пишу я. Отец присоединится ко мне немного позже. Главный рассказчик все-таки он. Я не уверен, что хорошо его помню. Скорее, мне только кажется, будто помню, потому что я часто рассматриваю его фотографии. По-настоящему я помню только тот случай на террасе, когда он показывал мне звезды. На одной фотографии мы с отцом сидим на желтом кожаном диване в нашей гостиной. Наверное, он рассказывает мне что-то интересное. Диван до сих пор стоит у нас, но отца на нем больше нет. На другой фотографии мы сидим вместе в зеленой качалке на застекленной веранде. Эта фотография висит у нас с тех пор, как отец умер. Я и сейчас сижу в этой зеленой качалке и пытаюсь не качаться, потому что пишу в большом блокноте. Потом все написанное я наберу на старом отцовском компьютере. Можно кое-что рассказать и об этом компьютере, но к нему я еще вернусь. Меня всегда удивляют старые фотографии. Они принадлежат другому, не нашему времени. У меня хранится большой альбом с фотографиями отца. Немного жутко разглядывать фотографии человека, которого уже нет в живых. Отец снят и на видео. Почему-то меня пугает его голос, громкий, раскатистый. По-моему, надо запретить смотреть по видео на человека, которого больше нет в живых, или, как говорит моя бабушка, кого больше нет с нами. Нельзя подглядывать за мертвыми. На одной из кассет записан и мой голос, тонкий и писклявый. Он напоминает писк птенца. Так мы тогда говорили: отец басом, а я дисконтом. На одной кассете видно, как я, сидя на плечах у отца, пытаюсь сорвать с елки звезду. Мне не больше года, и, конечно, я могу лишь немного ее пошевелить. Когда мама видит на кассете нас с отцом, она порой откидывается назад и громко хохочет, хотя сама же нас и снимала. По-моему, она зря смеется, когда видит отца. Не думаю, что ему бы это понравилось. Наверное, он сказал бы, что она нарушает правила. На другой кассете мы с отцом сидим на солнышке во время пасхальных каникул перед нашим домиком во Фьельстёлене. В руке у каждого по пол апельсина. Я пытаюсь сосать сок из своей половинки, не очистив ее. Отец же, я уверен, думает совсем о других апельсинах. Сразу после той Пасхи отец заболел. Он болел больше полугода и боялся смерти. Думаю, он знал, что умрет. Мама часто рассказывала, что отец особенно горевал, что умрет, не успев как следует узнать меня. Бабушка тоже говорит что-то в этом роде, только она выражается более витиевато. Когда она говорит со мной об отце, голос у нее становится какой-то подозрительный. И это неудивительно, ведь они с дедушкой потеряли взрослого сына. Трудно даже представить себе, каково это. К счастью, у них есть еще один сын. Но бабушка никогда не смеется, когда смотрит старые отцовские фотографии. Она относится к ним с благоговением. Это ее слово. Отец как будто решил, что нельзя серьезно разговаривать с мальчиком, которому всего 3,5 года. Сегодня-то я понимаю, что он имел в виду, и ты, читающий эту книгу, вскоре тоже поймешь. У меня есть фотография отца, сделанная уже в больнице. На этом снимке он ужасно худой. Я сижу у него на коленях, и он держит меня за руки, чтобы я не упал на него, и пытается улыбнуться. Фотография сделана за пару недель до его смерти. Лучше бы ее у меня не было, но раз уж она есть, выбросить ее я не могу, как не могу и не смотреть на нее. Сейчас мне 15, или, чтобы уж быть совсем точным, 15 лет и 3 недели. Меня зовут Георг Рёет, и я живу в Осло на Хюмлевейен вместе с мамой Йоргеном и Мириам. Йорген — мой новый папа, но я зову его просто Йорген. Мириам — моя сестренка, ей всего 1,5 года, и она слишком мала, чтобы с ней можно было по-настоящему разговаривать. Понятно.